41. Артём. На третий день я уже не знаю, куда деваться от заботы мамы и Анжелики. Объясняю, что я не инвалид. Ну, подумаешь, правая рука временно обездвижена. Все равно я в отличной форме, и не надо меня с ложки кормить. Артём, сиди смирно. Тебе нельзя плечом дергать. А как я тебя тогда буду обнимать? Все равно лезу, подтягивая больную руку. «Ну что ты упертый такой?» «Не упертый, а настойчивый. Смог ведь добиться тебя. Хотя бы поцелуй. Для большего эффекта лечения. Если бы поцелуи помогали, то ты бы уже танцевал». «Так я уже?» «Девушка, приглашаю вас на романтический танец». «Мы вообще-то пересматривали запись последнего футбольного матча нашей команды. Полет мой не вырезали, и я несколько раз включал на перемотку, запоминая отвратительные морды соперников. Двое нападающих сзади и третий спереди в ловушку загонял. Все, теперь вас не забуду. Пока не набью эти три морды, покоя мне точно не будет». Переключаю на музыкальный канал. Поднимаюсь и вытягиваю Анжелику с дивана левой рукой. «Вот что ты выдумываешь?» Смеется она, прижимаясь ко мне. «Танец с любимой девушкой. Нельзя одноруким отказывать». Только мой однорукий успел забить основные голы и привести команду к победе. «Да, этого у меня не отнять. Не могу отказать себе в гордости. Пересматривая в записи игру, я остался довольным собой. До того самого злополучного момента с нападением психов. А мог ведь еще. Откидываю лишние мысли, наклоняюсь и целую Анжелику. Так болеть я согласен. Мое самое сладкое лекарство со мной. Ближе к вечеру дома сидеть надоедает. Уговариваю свою строгую девушку в отношении указаний врача забить на мою хромающую ногу и поехать гулять. «Ничего не будет. Проедемся в такси до кафешки, в кинотеатр махнем. Врачам лишь бы запугивать». «Ага, а тебе только дай нарушать». Вижу, что переживает и старается меня развлекать. Мы уже и фильмы смотрели, и матчи, в настольные игры играли и просто валялись в объятиях друг друга. Родители на целый день уехали по делам фирмы. Весь дом в нашем распоряжении был, но скоро они ведь вернутся. «Анжелика, ты помнишь, что нельзя мне отказывать? На свидание с тобой хочу». «Знаю, я вредный тип, когда не здоровится». Она задумчиво поглядывает на меня, будто решается. Мнется, губы кусает и даже этим заводит меня. Скорее всего, я свихнусь до нашего первого раза. А тут еще и рука. Вообще вот не кстати. «Ладно. Будет тебе свидание», — согласилась Анжелика и почему-то хихикнула подозрительно. «Тогда собираемся, и я вызываю такси?» «Нет, я сама все устрою. Ты для меня столько свиданий устраивал, даже те, когда мы еще не встречались. Теперь моя очередь. Жди меня в своей комнате. Я позову». Поцеловала меня в небритую щеку и убежала. «И думай теперь». Какие сюрпризы готовятся? Задумываться долго не вышло. Меня отвлек звонок Ильи. Опять обсудили прошлый матч, всякие новости пацанов из команды. Пока с ним говорил, позвонили еще трое, и трое написали. Вчера друзья приезжали меня навещать, но вот опять заваливают беспокойством. Дверь открывается, и заглядывает Анжелика. Я тут сижу на кровати в спортивном костюме, а она нарядилась в красивое платье, которое надевала на вечеринку, распустила волосы. Обалдела, за ней наблюдаю. Куда же она собирается меня пригласить? «Я готова пойти с тобой на свидание, Артём». Сияет улыбкой и манит к себе. Спрашиваю, надо ли мне переодеваться. Мало ли, вдруг выдумала для нас вечеринку в одинаковом стиле. «Нет, ты у меня и так красавчик. Я нарядилась для тебя. Свидание же, а я девушка». «Такси вызывать?» Беру телефон. Я уже вызвала, не стоит. Да и для нашего свидания телефоны запрещены. Это одно из условий. Но ты подумай, как в ее идее все серьезно. Поддаюсь. Оставляю телефон. Для меня Анжелика впервые придумала свидание. Пусть будет, как она хочет. Выходим из дома. Никакого такси за воротами не вижу. Но и Лика не собирается ждать. Берет меня за руку и тянет за собой к углу дома. Вот тут-то я и понимаю, что мы уже приехали. «Это для меня ты все затеяла?» Пораженно разглядываю на газоне стол, стулья. На скатерти тарелки стоят и бокалы. Сэндвичи, фрукты, напитки и сладости. Даже салат успела приготовить. Меня больше всего поражает даже не еда. «Но как ты стол сюда тянула? Он же тяжелый!» Я потихоньку, Артём. Не ругайся. Ну не могу я пока твоим здоровьем рисковать. Но гуляться мы еще успеем. Пойдешь на такое свидание? И что мне делать с ней, с такой любимой и заботливой? Обнимаю, насколько могу, и жадно целую, не в силах себя останавливать. Затем подхожу к столу. О, да у нас тут вечеринка намечается с вкусностями. Что-то мне подсказывает, это свидание будет незабываемым. Скорее на него хочу. Ну, может, не сильно веселым? Смущенно реагирует Анжелика на мои восторженные выкрики. Начнем, а там посмотрим. Лично мне с моей девушкой везде замечательно. Получилось у нас отлично провести время на так называемом пикнике под видом свидания. Кормили друг друга сэндвичами, смеялись. Нам же не скучно, всегда есть о чем поболтать. Еще я то и дело лезу целоваться. Часто тосты говорю, разливая сок по бокалам. Любуюсь на сияющие глаза моей Анжелики, ее мягкую улыбку, и забываю, что мы находимся на территории дома. Наше уединение прерывают родители. Они вернулись, поискали нас в доме и пошли на голоса проверять. Выглядывают, как будто случайно подошли поздороваться. Мама бегом телефон достала и сфоткала нашу идиллию. Так же быстро они исчезли, оставляя нас одних. «Видишь, а ты переживала, что мои родители будут против тебя. Да быть такого не могло. Ты же для них солнышко», — с уверенностью говорю. «Тебе повезло с такими добрыми мамой и папой». Теперь она улыбается, а раньше волновалась и тряслась. «Это да. Мне и с тобой невероятно повезло». «Сам так думаю, что сиди я тут с Каролиной или кем-то вроде неё, прием от родителей мог получиться совершенно другим. Они добрые, но не для всех».